Глава 9. Ядермир. В себя я пришел только под вечер. Лежал в своей ячейке и смотрел в потолок. А потолок смотрел на меня. Вернее, камеры на потолке. Раньше я их и не замечал, но улучшенная внимательность позволяла видеть больше, чем обычно. Мелкие точки, как глаза невидимых зверьков, чутко следили за всеми нашими действиями. Интересно, как там сейчас Эрика с дочерьми? Грустят обо мне? Конечно. Что им сообщило командование? Сухое, ваш муж пропал без вести, примите наши соболезнования. Или пафосное, погиб во славу Родины, помним, скорбим. Каким бы сообщением ни было, жену оно не устроит. Да и знало ли командование, что мы попали в плен? Какая к черту теперь разница? Одна лишь надежда, что ей выплатят мое гарантированное жалование. Подошел Нойс. Присел на койку. Я приподнялся на локтях и поморщился. Мышцы рук, спины и живота стянуло болью. Суставы на пальцах тоже разболелись. В момент адреналинового шока, когда руки с чрезмерной силой сжимали цепь, я вывихнул аж 3 пальца. После, конечно, вставил их на место, но к тому времени суставы успели опухнуть. — Ну как ты, Шой? — тихо спросил Нойс. — Живой. — Это радует, — выдавил улыбку он. Ролдену тоже досталось. Отделался ушибами, пускай и не совсем легкими. Если бы не улучшение костей, переломило бы его пополам. А вот у меня физических улучшений нет, поэтому все и болит, как у инвалида. Кстати, по поводу улучшений. Нойс сунул руку за пазуху и вытащил небольшой диск с черными краями и каким-то прозрачным материалом посередине. В самом центре пульсировало нечто желтое, как будто дышало. Когда ты отключился, решетки поднялись, и все, кто там был, бросились к туше Минотавра. На цепи, которой ты его придушил, висел ключ. Ты, может быть, даже его видел. Я кивнул. Ключ был. Я его приметил сразу, как вышел в зал с чудовищем. Так вот, этот ключ открывал небольшой ларец со всяким добром. По идее, это была твоя награда, но ты сам понимаешь. Нойс развел руками. Я валялся без сознания. А может, даже был мертв. Вы же не проверили? А если так, то не пропадать же добру, — домыслил я. Да. К тому же заговорили сразу, что ты не просто убил зверя, а только добил, что он был уже ранен, и оставалось нанести лишь последний удар, что ты и сделал. Так вот, в ларце лежало оружие, немного брони, препараты и... вот это. Нойс протянул диск мне. Это я решил приберечь для тебя. Твоя награда, хотя ты и заслужил больше. Консервационный блок с энергосферой. Модель B1. Тип. Активатор нейроинтерфейса. Количество ячеек 1. Описание. Законсервированная энергосфера предназначена для развития улучшений и способностей в нейроинтерфейсах модели Богомол версии 2.0-3.1. Имеет одну ячейку, может быть использован только один раз. Похоже, это именно то сокровище, о котором говорил Кронос. Лишняя энергосфера никогда не помешает, сказал я. Да, думаю, это куда лучше обычного оружия и брони. Спасибо, Нойс, за все. И за этот диск, и за то, что вытащил меня оттуда. Нойс неохотно улыбнулся. Ну, я один бы тебя точно не допер. Лайсона благодари. Он тебя, можно сказать, на плечах вынес. А я в основном Ролдену помогал. Сколько погибло на уровне, не знаешь? 4, как ты помнишь, убил Минотавр. И еще 3 так и не вышли из лабиринта. «Значит, нас осталось 29», — быстро сосчитал в уме я. Нойс кивнул и поднялся с койки. «Ладно, я пойду. А ты поправляйся. Завтра нас ждет очередная бойня». Мой приятель ушел, а я же принялся копаться в нейроинтерфейсе. Преобразование я провел совсем недавно, и теперь в моем распоряжении было две энергосферы. Я повертел в пальцах диск, надавил на середину. Пульсирующая точка внутри мигнула и плавно перетекла мне в ладонь. Кожей ощутил приятное тепло, как будто в руку попал остывающий уголек. И эфемерная субстанция быстро впиталась в ладонь. «Внимание! Получена энергосфера!» Я раскрыл вкладку «Состояние». «Энергоемкость 3005/10000. Энергосфера 2. Состояние здоровья 69%. Наличие двух энергосфер давало возможность активировать сразу два улучшения. Или, что меня прельщало гораздо больше, взять лишь одно усовершенствование, но такое, после активации которого можно было бы изучить какую-нибудь способность. На примере у меня уже давно было временное расширение, и оно требовало два ранга ускоренного мышления и одного повышенной внимательности. По одному уровню каждого у меня уже было. Осталось вложить энергосферу в усовершенствование мышления. Однако из головы не уходила мысль о внезапно открывшейся у меня тяги к пси-способностям. Разумеется, я понимал, что все мои потуги в этом деле – заслуга осколка камня Эффа, но все же даже те минимальные возможности, которые он давал, заставили сильно призадуматься о развитии собственного пси-потенциала. Поэтому я решил поступить следующим образом. Первую энергосферу я вложил в развитие ускоренного мышления, которое теперь давало 75% прибавку к моей природной скорости и качеству мышления, а также к возможности быстро оценивать любую ситуацию и генерировать идеи. Вторая энергосфера пошла на изучение нового улучшения. Повышенный пси-потенциал. Категория. Психика. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 4 часа. Описание. Увеличивается пси-потенциал мозга на 50%. Появляется возможность ощущать отголоски эмоций неразумных и полуразумных существ, в исключительных случаях влиять на их поведение. К тому же становится возможным видеть и слышать колебания низкочастотных энергополей. Я еще раз перечитал описание усовершенствования и без колебаний активировал его. Интуиция подсказывала, что я ничуть не пожалею об этом. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения повышенный пси-потенциал. Время до завершения 3 часа 59 минут. Вот и отлично. Через 4 часа я стану мыслить еще эффективнее и начну чувствовать мир чуточку иначе. А с временным расширением придется немного подождать. К утру боль в суставах прошла, но из мышц никуда не делась. Зато я как следует выспался и готов был к новым свершениям. Второй ранг улучшения мышления сходу не проверить, потому что тут нужны конкретные ситуации, требующие работы мозга, а вот усовершенствование пси-потенциала испытать получилось. Я сосредоточился, погрузился в себя, и мной овладело странное чувство. Я словно поднялся ввысь и начал обозревать все, что творилось в жилом блоке со стороны. Картинка, конечно, была сильно смазана и являлась скорее ментальным наброском, чем полноценным образом. Разобрать, кто и где и что вообще происходит, было почти невозможно. Но результат меня все равно впечатлил, потому что раньше я не был способен и на меньшее. Платформа вывезла нас на ровное плато. В низине перед нами лежал город, вернее, его имитация. Причем город этот выглядел так, словно по нему хорошо так прошлась орбитальная бомбардировка. Большинство зданий представляли собой проржавевшие каркасы. У некоторых были снесены крыши и части стен, а иные взирали на уродливый мир пустыми глазницами окон. Высоко над ними распростерлось тяжелое небо, затянутое свинцовыми тучами. Было пасмурно и как-то неуютно. Казалось, что вот-вот должен пойти дождь. Пространство в нескольких метрах от платформы задрожало, и через миг перед нами возникла огромная голограмма уже знакомого персонажа. «Урод!» — кто-то тихо буркнул за спиной. «Приветствую всех выживших!» — раздалось из невидимых динамиков. На неестественном уставшем лице Кроноса расплылась искусственная улыбка. «Вчерашний день был одним из сложнейших в вашей жизни, но, согласитесь, вы получили неплохой опыт». Сзади кто-то фыркнул, Ролдон рядом негромко выругался. «Да, не все дожили до сегодняшнего дня, зато те, кому повезло, стали сильнее, а кто-то даже получил двойную награду». В последней фразе проскользнул упрек. Все же он надеялся, что я не переживу дуэль. Это читалось в его глазах. Что ж, пришлось его разочаровать. Нойс, стоявший справа, хлопнул меня по плечу. За спиной в чехле у него приютился арбалет, обладание которым делало его заметно счастливее. Ролдон тоже выглядел бодрее, хотя с утра и жаловался на несильную боль в спине. «В этом раунде вас ждет новая и, смею вас уверить, незабываемая локация. Мы ее называем Ядермир. Думаю, вы уже догадались, почему. Да-да, потому что вы окажетесь вместе, пережившим ядерную войну. Будьте осторожны, потому что помимо мутантов и опасностей, подстерегающих на каждом шагу, вас ожидает еще куча неприятных сюрпризов». Искусственные губы распорядителя турнира растянулись еще больше. Кожа на щеках скукожилась так, словно была резиновой. «И еще хочу заметить, что именно так будет выглядеть каждая планета Федерации, если не примет капитуляцию». Последнее прозвучало как хвастовство, и особенно нелепо было слышать это от человека, занимающего такой высокий пост. Заключенные недовольно загомонили, кто-то ругнулся, кто-то фыркнул. Впрочем, что мы могли еще сделать? «Чтобы пребывание в Ядермире запомнилось лучше, вы получите очень интересное, но непростое задание. Вам необходимо будет собрать 32 элемента питания для запуска ядерного двигателя, открывающего дверь для выхода из локации». «Да-да, теперь покинуть арену просто так вам не удастся. Элементы питания разбросаны по всей территории, поэтому вам придется немного поработать. А чтобы вы совсем не заскучали, не забывайте, что мир, в который вы попали, пережил ядерную катастрофу». Кронос заговорчески прищурился и кивнул, как бы заканчивая свою тираду. «Ублюдок!» — выкрикнул кто-то сзади. «А если не найдем все элементы?» — спросил один из заключенных. «Не выпустите нас отсюда!» Кронос не ответил. Может, не расслышал, а может, просто не захотел. Чтобы нам было интереснее. «На этом все. Но прежде чем вы окунетесь в море новых, незабываемых ощущений, хочу, чтобы вы взглянули на список рейтинга. Не забывайте, на его вершине может оказаться каждый из вас». Силуэт распорядителя игр мигнул и пропал. Вместо него появилась таблица. Возглавлял список мой идентификатор со значением в 3882 пункта. Что и неудивительно, ведь я в одиночку завалил Минотавра и выполнил задание. Плюс ко всему, и до этого он был у меня завышен. Второе место занимал некто под номером УВ-33-0090, а уже знакомый экс-лидер УВ-45-45-52 скатился до третьей строчки. Разница у них была всего в 300 пунктов, однако до моего значения не хватало почти 1500 единиц. Повисев с минуту, таблица рейтингов исчезла. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я тут же открыл соответствующий раздел и развернул одну из трех имеющихся строчек. «Ядерная сила. Выполнение. 0%. 0/32. Награда. 1000 единиц энергоресурса за каждый элемент питания. Описание. Необходимо собрать все элементы питания и запустить ядерный двигатель, который разблокирует выход из локации. В случае отсутствия даже одного компонента, выполнение цели будет невозможным». Как же надоели эти однобокие задания. Убей, принеси, собери. Правда, в нынешнем случае награда предполагается очень даже щедрая. При максимальном выполнении можно заработать 32 тысячи единиц энергоресурса, после преобразования которого должно получиться как минимум две энергосферы. Понятное дело, что одному столько элементов не собрать, поэтому и награда по итогу окажется довольно посредственной. Однако нам ничего не сказали о самих искомых объектах. Ни как они должны выглядеть и какого размера быть, нигде искать тот самый двигатель, ни как вообще его запустить. Обо всем опять должны догадаться сами. Мы сошли с платформы и стали медленно спускаться в низину. Заключенные негромко переговаривались, обсуждая возможную добычу и тайники с элементами питания. Грунт под ногами был сухой, местами даже каменистый. Под тонкими подошвами сразу ощущалась вся неровность поверхности. «Ну и где нам искать эти долбанные элементы питания?» — недовольно пробурчал Ролдон, идущий рядом. «Зависит от того, какого размера они будут», — сказал Нойс. «Если как энергоблоки от тепловых или лазерных винтовок, то наше дело — дрянь. Слишком мелкие, чтобы быстро отыскать их на такой территории». «А нас никто и не подгоняет, как в прошлый раз. Можем хоть весь день провозиться», — заметил Ролдон. «Размер элементов питания будет больше, чем у винтовочных энергоблоков», — раздался знакомый голос сзади. Мы обернулись, нас догонял Утмар. Скуластый и сероглазый мужчина, тот самый, который первым встретил нас в жилом блоке и который излил мне душу про погибшего друга. Одет он был в легкий боевой костюм без рукавов, но с защитной пластиной из углепластика на груди, плечах и животе. Ноги тоже прикрывались поножами. На боку болтался короткий топор с кривой рукояткой. Вчера вечером Утмар мне почему-то не попался на глаза. Я даже подумал, что он остался в лабиринте. — А тебе откуда знать? — недоверчиво спросил Ролдон. — До войны я работал в корпорации по производству ядерных элементов питания. Возможно, конечно, у локсов немного иная технология, но наши были размером с походный термос, цилиндрические и тяжеленные, как звездолет класса Кашалот. — Да? Вот дерьмо! — хмыкнул Ролдон. Уж лучше пускай будут размером поменьше, а то таскать такие неудобно. У меня спина после вчерашнего отойти не может. — Зато такие отыскать проще, — вставил Нойс. — Хотя я пока вообще не представляю, где их можно обнаружить. У меня же на этот счет возникла идея. Я достал осколок камня Эфа, сжал в ладони и прикрыл глаза, собираясь с мыслями и пытаясь сосредоточиться на поиске. Мой разум взмыл ввысь, и я снова увидел перед собой очень смазанную картину. Кристалл сделал образ более отчетливым, поэтому я с легкостью опознал целую россыпь смазанных живых точек, медленно движущихся по городу. Это были мы, заключенные. Сосчитать их не получалось, потому что концентрация все же была не настолько сильна, но я был уверен, что это именно мы. попытался сдвинуться чуть дальше, ближе к разрушенным зданиям, и тоже обнаружил там едва заметные сгустки свечения, но выглядели они как-то иначе. Были тут и целые темные пятна, от которых веяло чем-то дурным и народным. Признаков ядерных энергоблоков пока обнаружить не удалось. Возможно, для этого нужно было знать, что именно мы ищем. Поэтому для начала необходимо отыскать и просканировать пси-взором хотя бы один элемент питания. «Если найдем один, то отыщем и остальные», — сказал я, открыв глаза. «Ага, как будто другие участники будут стоять в стороне и смотреть, как мы этим занимаемся», — произнес Нойс. «Есть еще одна проблема, о которой вы должны знать», — сообщил Утмар. «Не знаю, какие меры защиты предпринимали локсы при производстве своих элементов питания, но у нас они очень хорошо экранировались от облучения. Не уверен, что имперцы озаботились о подобном». «Хочешь сказать, что эти чертовы штуковины будут радиоактивны, как воздух в Хиросиме после ядерного удара?» — уточнил Ролдон. «Не знаю, про что ты говоришь, но ядерные элементы питания подразумевают под собой наличие радиоактивного вещества с высокой степенью концентрации. Если его не экранировать, то...» Утмар цокнул и покачал головой. «Сучья наша жизнь!» — вздохнул Ролдон. «Еще облучения нам не хватало». «А ты разве не понял, что радиации здесь будет хоть отбавляй?» Невесело усмехнулся Нойс. «Неспроста же локация называется Ядер-мир». «Но это же безумие, мать его! Радиация почти не знает границ, и локсы готовы рисковать даже своими гребанными жизнями, чтобы устроить очередной эпизод шоу? Идиотизм! Нет, я понимал, к чему эти ублюдки клонят, но почему-то думал, что они лишь сымитируют постядерный мир, а не создадут реальный его кусок». «Ты сам сказал, это все ради шоу», — напомнил Нойс. «А мы все чертовы клоуны». «Для них этот турнир важен, и нам этого не понять», — вмешался я. «Звучит так, как будто ты одобряешь все эти издевательства», — усмехнулся Ролдон. «Не все так, как вы думаете», — проговорил Утмар. «Если радиация здесь настоящая, то что мешает локсам экранировать локацию от остальных уровней? Нет, они бы не стали рисковать. И мы, скорее всего, сейчас находимся в защитном коконе, выбраться из которого можно только одним путем». «Да, и для этого нужно собрать гребаные элементы питания», — заключил Ролдон. Мы уже подходили к первым полуразрушенным строениям и искривленным проржавевшим остовам. Заключенные стали разбредаться мелкими группками по 2-3 человека, но некоторые расходились поодиночке. Увидел я Лайсона с Гигионом и еще одним здоровяком. Ребята все-таки были из одного взвода и старались держаться вместе, как и мы с Нойсом и Ролдоном. Правда, теперь к нам прибился еще и Утмар. «Здесь кто-то есть», — предупредил я спутников и положил ладонь на рукоять меча. «Будьте наготове». «Внимание! Получена слабая доза рентгеновского облучения!» «Сука, началось!» — выругался Ролдон. «От этих домов фонит, как от моих старых ботинок». «Слабые дозы не опасны пока», — прокомментировал Утмар. Впереди между грудой обломков кирпичей и поваленной металлической балкой что-то промелькнуло. Никто из спутников этого, судя по всему, не заметил, но моя повышенная внимательность твердо отрабатывала вложенную в нее энергосферу. Я резко остановился и поднял руку, дав всем знак замереть. Придирчиво огляделся. — Что случилось, Шой? — прошептал Ролдон. Не помешало бы сейчас использовать свой пси-потенциал и просканировать местность, но на это требовалось время. А время, как известно, порой решает все. Поэтому я решил не рисковать. Аккуратно и почти беззвучно вытащил меч из ножен. Напарники, глядя на меня, тоже обнажили оружие. Даже Утмар схватился за топор. Мы стояли слишком кучно, поэтому Нойсу я махнул назад, а Ролдену показал вправо. Повернулся к Утмару и кивнул влево. Все трое встали на указанные места. После событий в лабиринте Нойс и Ролден стали почти безоговорочно слушаться меня, особенно Нойс. Ролден, в силу то ли возраста, то ли характера, делал это менее охотно. Но оба соглашались, что ко мне, обладателю повышенной внимательности и двух рангов ускоренного мышления, прислушиваться иногда все же стоит. Снова движение. Я машинально повернул голову в том направлении, где только что уловил краем глаза тень, слева от груды кирпичей. — Вы что-нибудь заметили? — негромко спросил я. — Я нет, — ответил Ролден. Нойс и Утмар тоже покачали головами. Я мягко шагнул к куче обломков. Потом сделал еще один шаг, сжал рукоять меча до скрежета и заглянул за груду кирпичей. Серый зверек размером с крупную крысу приютился в углу, стоял на задних лапках, подняв мордочку и взирая на меня мелкими бусинками глаз. Удлиненные уши были прижаты к голове, мокрый нос шевелился, похоже, существо принюхивалось к нам. Шерсть на тельце была местами ободрана, а кое-где виднелись даже залысины. Радиация его не пощадила. «Кайтун взрослый, мутировавший! Тип — млекопитающее Б-класса, планета-прародитель, неизвестно. Состояние здоровья — поврежденное. Описание — недоступно. Необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний». «Отбой, мужики, ложная тревога. Только не делайте резких движений. Этот звереныш нас боится больше, чем мы его», — сказал я, опустив клинок. Присел на одно колено. Положил руку на землю и постучал по ней пальцами. Зверек пристально следил за мной, но не шевелился, видимо, прикинувшись статуэткой. Подошел Нойс, а потом и все остальные. — Да, милое создание, — сказал он. — Может, возьмем с собой? — На крысу похож, — подытожил Ролден. — Вернее, на неудачную помесь крысы и суслика. — Никогда не видел ни крыс, ни сусликов. Но на моей планете обитают очень похожие грызуны. Мы их гайнами называем. Очень быстрые и верткие. У фермеров считаются вредителями, — произнес Утмар. На Эдеме-2 грызунов не водилось, но были другие проблемы с вредителями. Плота черви, например. Намучились мы с ними, что и рассказывать не хочется. Сам лично чем их только не травил, — добавил Нойс, покачивая головой. — Ладно, надо двигаться дальше, — сказал Ролден и шагнул к покосившейся двери в полуразрушенный дом. Зверек встрепенулся и резко опустился на все четыре лапки. Мордочка исказилась в хищном оскале, обнажив мелкие острые зубы. Послышался тонкий, но угрожающий рык. — Стой, Ролден! — одернул я напарника. — Зверь злится и готовится напасть. — Да что нам сделает эта крыса? — отмахнулся он и потянулся к двери. Все произошло настолько быстро, что мой мозг не успел среагировать. Вот только что Кайтун сидел на земле, но теперь уже оказался на спине у Ролдена. В следующий миг он уже запрыгнул на голову и окунул свои мелкие зубы ему в череп. «Ах ты, сука!» — вскрикнул напарник и принялся бить себя по голове. Но зверек был настолько быстр, что Ролден не мог его даже коснуться. Вот он укусил его снова в затылок, потом еще раз за ухо. Ролден закричал, бросил ятаган под ноги и давай лупить себя по лицу и затылку, тщетно пытаясь поймать зверька. «Что вы, мать вашу, стоите? Поймайте эту тварь!» — проорал он, мотая головой и махая руками. Но что мы могли сделать? У меня не получалось даже приблизительно оценить его скорость. Тут даже улучшения психики и восприятия были бессильны. Уж слишком быстро двигался Кайтун. Нойс и Утмар тоже стояли в растерянности. Я все же решил сделать первый шаг. Подошел к Ролдену, попытался схватить Кайтуна, но едва только коснулся шерсти, реакция тут нужна нечеловеческая. Зверек еще пару раз укусил Ролдена, а потом внезапно спрыгнул на землю. Скакнул и оказался на груди у Нойса. Минула доля секунды, и напарник уже сжимал его в руках. Кайтун метался, как в агонии, пискляво рычал и клокотал, пытаясь добраться зубами до плоти обидчика. Задние лапки безудержно дергались. — Я одну энергосферу в улучшение реакции вложил, — прокомментировал Нойс. — Вот и пригодилось. — Эта тварь меня раз 10 укусила, — простонал Ролдон, вытирая кровавые подтеки со лба и щек. — Дай-ка я сверну его мелкую шею. — Сначала обработай раны, — посоветовал я ему. Подошел к Нойсу и осторожно коснулся тельца зверька, чтобы узнать описание. Утмар тоже последовал моему примеру. — Описание. Кайтуны — мелкие грызуны, обитающие в норах или подвалах жилых домов. Живут стаями в 20-30 особей. В целом миролюбивы и безобидны, но когда их жилищу угрожает опасность, могут стать крайне агрессивными. Обладают фантастической скоростью и реакцией, благодаря чему практически не имеют врагов в дикой природе. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Опять это пополнение базы знаний. Мысленно ругнулся я. Понять бы еще, как эту базу пополнять. Возможно, данный вопрос решит какое-нибудь улучшение. «Мужики, что будем делать с Кайтуном?» — спросил Нойс. «Бьется в руках, как черт. Боюсь, выскользнет. Вы его уже изучили, так давайте что-нибудь уже решим». «Придушить его надо, как дрянного котенка», — бросил Ролдон, извлек из рюкзака обеззараживающий спрей и обильно опрыскал им лицо и голову. «Решение есть», — сказал Утмар. Сунул руку за пояс и достал здоровенный боевой нож с широкими насечками на клинке и чуть загнутым навершием на черной рукояти. «Давай только без прелюдий!» Сморщился Нойс и отвернулся. Я тоже не желал смотреть на казнь, пускай и злобного, но все-таки такого несчастного создания, и невольно отвел взгляд. Утмар же, судя по всему, не спешил вершить правосудие. «Ой, ну что вы, как девочки! Куда делись ваши яйца?» — возмутился Ролдон, заметив, что мы не торопимся. Подошел к нам, выхватил нож у Утмара и безжалостно всадил клинок в мелкое тельце зверька. Я не стал смотреть на убийство, отвернулся. Услышал только характерный хруст и затухающий писклявый рык. — Все, выбрось эту дрянь и идем дальше, — сказал Ролдон. — Садист. Тихо буркнул Нойс и опустил трупик на землю. Руки его были в крови и шерсти. — Ты давай завязывай с этим дерьмом! — упрекнул его Ролдон. — Уж больно расчувствовался. — Посмотрел бы я на тебя, если б он тебе полбашки искусал. — Лайсона на тебя нет, — с полусмешком сказал Нойс. — Держи, хороший нож. Ролдон передал оружие Утмару. Тот кивнул и вернул его в аккуратный чехол на поясе. Двинулись дальше. Ролдон толкнул дверь, и та со скрипом отворилась. Внутри было мрачно, как в древнем склепе. Лишь тусклые полосы света из проемов в стене ложились на запыленный, местами продырявленный пол. В носу защекотало от запаха затхлости и обилия пыли. «Хорошие декорации. Прямо реальное все», — прокомментировал Нойс. «Только зверье не декоративное, а вполне настоящее», — сказал Ролдон. «И радиация», — добавил третий спутник. Я сделал осторожный шаг, сосредоточенно огляделся. Мы попали в просторную прихожую. Впереди у фронтальной стены расположились громоздкие старинные часы с оборванными гирями и стрелками, замершими на 11:14. Такие я видел только в музее. Стекло самого табло было разбито вдребезги и обильно покрыто пылью. Справа от часов стоял огромный кованый сундук, окантованный вычурными узорами из бронзы. «Какое здесь все древнее! Земная эпоха, 21 или 22 век, верно, Ролдон? Ты ж у нас знаток истории, — задал вопрос Нойс. 18-19, — поправил его Ролдон. Но и в 20-м не было редкостью. Стилистику Земли надо знать. Позор. Мне не обязательно. Я с Эдема 2 забыл? Да и не люблю я ни историю, ни культуру народов изучать. Я прошел дальше. Пол под ногами предательски заскрипел, от ног остались следы. Вправо и влево от часов с сундуком уводил коридор. Правый заворачивал на деревянную лестницу с резными поручнями, левый скрывался во тьме и вел, судя по всему, вниз. — Что-то рановато нас эти ублюдки наградить решили, — произнес Ролдон, кинув в сторону сундука. — А чего ты обрадовался? Там, наверное, опять какая-нибудь ловушка, — предположил Нойс. Утмар осторожно прошел по правой стороне прихожей и заглянул на лестницу, ведущую наверх. — Признаков жизни не вижу, — сообщил он, — но не исключено, что элемент питания где-нибудь там. — Он может быть где угодно, — не согласился с напарником Ролдон. Я же сделал еще несколько шагов и встал рядом с сундуком. Протер бронзовую пластину и заметил, что на ней вычеканена наклонной вязью крупная надпись. Именно вычеканена, а не зашифрована в инфополе. Я попытался ее прочесть, но не смог. Нейроинтерфейс в этом тоже никак помочь не смог. Интересно, а можно ли вложить энергосферу в какой-нибудь автопереводчик? Вроде бы что-то подобное я видел, когда ковырялся в описаниях способностей. «Здесь какая-то надпись», — оповестил я спутников. «Вроде на лингвисе, но ни одного слова понять не могу». Ролдон подошел ко мне, взглянул на крышку, нахмурил брови и задумался. Несколько раз пробежался глазами по надписи и, наконец, произнес. «Лапус нон мардет люпум». Это латынь. Старый язык, от него произошел английский, от которого потом лингвис. Переводится как «волк не убьет волка». Вроде бы так, крылатая фраза. Интересно, а к чему она здесь? Да к тому же, что и все остальное. Создать иллюзию, что мы попали в гребанный мир после ядерной катастрофы. Только мир этот до взрыва бомб почему-то застрял на рубеже 90-го и 20-го веков. — Ладно, давай попробуем открыть сундук, только осторожно, вдруг там ловушки. — Я уже привык к ним, — усмехнулся Ролдон и взялся за правую сторону крышки. Я схватился за левую, и мы начали приподнимать. Но сделать это оказалось не так-то легко. Крышка как будто весила килограммов 100. — Похоже, петли заржавели, — натужно произнес Ролдон. — Надо вместе. «Утмар, Нойс, помогайте!» Нойс шагнул к нам, но как только они с Утмаром оказались посередине прихожей, доски под ними громко затрещали. Загрохотало, и оба напарника с криками и чертыханиями рухнули вниз. Пол задрожал, поднялся клуб пыли и в ноздрях защекотало так, что пришлось зажать нос пальцами. «Твою ж мать! Нойс, как вы там?» Ролдон сразу же бросился к образовавшейся дыре, но к самому краю подходить не стал, понимал, чем это чревато. Я тоже осторожно подкрался к проему, диаметр которого был 1.5 метра. Снизу на нас дышала непроглядная тьма. Раздавался приглушенный стон и кряхтенье. А еще мне показалось, что я услышал тихий рык. «Черт!» — протянул Нойс. Я, по-моему, опять повредил ту же самую лодыжку. Вот только болеть перестала. Утмар, ты живой? — Ого! — буркнул тот. — Не пойму, что подо мной. Что-то мокрое. — Неужели в штаны напрудил? — выдал шутку Ролдон. — Да, вроде я не престарелый и не энурезник, — ответил тот. — Ничего не пойму. Темно здесь, как в заднице. — Да здесь везде, как в заднице, — подбодрил его Ролдон и обратился уже ко мне. — Надо спускаться к ним. — Давай сначала откроем сундук. Там может оказаться что-нибудь полезное. Не согласился с напарником я. Ролдон крикнул вниз. — Вы как? Подождете? Мы с Шоем сейчас к вам спустимся, но сначала нужно открыть сундук. — Да, все нормально, — раздался приглушенный голос Нойса. Ролдон кивнул, и мы снова навалились на крышку. С кряхтеньем и зубным скрежетом, обливаясь потом и ругаясь под нос, но все же откинули ее. Заглянули внутрь. Хоть видно было плохо, но разглядеть содержимое получилось сразу. В сундуке лежал темно-синий шлем с ребристым покрытием, чуть вытянутым затылком и сплошным забралом из темного стекла, два электрофонаря и целая кипа фальшфейеров. «Оружия нет», — разочарованно констатировал Ролдон. Я взял шлем и покрутил в руках. «Боевой шлем, модель Якудза Кио Дан, 2Б. Тип — средняя броня для головы. Защита — умеренная, физическая, термическая, радиоактивная. Состояние — хорошее. Описание. Шлем Киодан второй версии обладает рядом преимуществ. Во-первых, он создан из специального биопластика, а в основании каркаса — алюминиевый сплав, из-за чего шлем обладает сравнительно небольшим весом и высокими защитными свойствами. Во-вторых, он экранирован от радиоактивного излучения слабой и средней степени тяжести. В-третьих, в него встроен сенсор движения и прибор ночного видения. «Локсы как будто специально положили все это сюда», — сказал я, надев шлем и опустив забрало. Держался на голове он неплохо, хотя какие-нибудь дополнительные крепления не помешали бы. Мир вокруг сразу сузился, хотя и предстал передо мной в зеленом цвете разных тонов. Слышимость, правда, ухудшилась. Отвык я от подобных вещей. Ролдон о моем самоуправстве ничего не сказал, но по глазам было видно, что мой немой выбор в свою пользу ему не понравился. Он взял пару осветительных шашек и бросил в дыру в полу, крикнув спутникам, чтобы они их зажгли. Я сунул 5 фальшфейеров в рюкзак, Ролдон тоже взял несколько. В сундуке осталось еще 10 штук и 2 фонаря. Я взял один электроприбор, второй передал спутнику. «Электрофонарь, модель SDYA-1. Тип — осветительный прибор, заряд 100%, состояние — отличное. Описание. Электрофонарь на улучшенном урановом аккумуляторе. Имеет 3 режима освещения и 7 световых спектров. Водонепроницаемый и противоударный. Работает при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию». Фонарь имел блестящий цилиндрический корпус и хорошо лежал в ладони. Небольшие сенсорные кнопки удобно расположились под большим и указательным пальцами. Я его включил и посветил в дальний угол. Сменил режим от слабого к среднему, а потом и к яркому. Надо признать, справился с задачей он отлично. Как бы хорошо ни работал прибор ночного видения в шлеме, фонарь разгонял тьму куда эффективнее. «Черт возьми, мужики!» — раздался тревожный крик Нойса снизу. Утмар тоже что-то сказал. Мы с Ролдоном прильнули к проему. Оба напарника уже зажгли фальшфейеры, и теперь нижний этаж дома был частично освещен. К тому же прибор ночного видения позволял мне увидеть больше остальных. Вокруг Нойса и Ролдона собралась целая стая кайтунов. Зверьки неподвижно стояли на задних лапках, как нарисованные. Шерсть, как и у покойного их собрата, была местами выдрана целыми клочками, виднелись залысины. — Сучья наша жизнь, сколько их там! — присвистнул Ролдон. — Одного я раздавил при падении, — произнес Утмар, и я заметил трупик животного у него под ногами, лежащий в лужице крови. — А еще я вижу элемент питания. Вон он стоит, в дальнем углу. — Мужики, я их всех не переловлю, — севшим голосом протянул Нойс. — Не шевелитесь и не разговаривайте, — посоветовал я напарникам. — Что будем делать? — негромко спросил Ролдон, повернувшись ко мне. — Давай мыслить логически. Кайтуны, пускай и мутированные, но все же звери. А чего звери боятся? — Более сильных зверей. Каких-нибудь хищников? — нахмурил брови Ролдон. — Среди зверей у кайтунов врагов нет. поэтому бояться кого-то больше или сильнее себя они не могут. Нет инстинкта. Но, как мы выяснили, сами напасть вполне способны. — Ого, выяснили! — сморщился Ролдон. — Еще зверье боится огня. — Да, или чего-то очень похожего на него. Спутник вопросительно нахмурился, я же постучал пальцем по блестящему корпусу фонаря. — Думаешь, номер пройдет? — Проверим, — пожал плечами я. — Протестирую на ком-нибудь. Я включил фонарь и сразу выбрал режим яркий. Направил плотный луч света на ближайшего зверька. Кайтун фыркнул и резко юркнул куда-то в темноту. — Яркий свет им не нравится, — заключил я. — И что нам это дает? Утмар сказал, что нашел элемент питания. Нужно отвлечь кайтунов, закидав их шашками и засветив фонарями, схватить то, зачем мы сюда пришли, и поскорее сваливать. — Так себе план. Может, не сработать. — Эй, мужики! — снова раздался голос Нойса. — Эти чертовы суслики перегруппируются. Похоже, решили напасть. — Надо действовать, — кивнул я Ролдону. — Включай фонарь на всю мощь и свети по кайтунам, а я сейчас. Я вернулся к сундуку, сгреб оставшиеся 10 шашек и как можно громче крикнул. — Утмар, что бы сейчас ни случилось, хватай элемент питания и беги в мою сторону. — В какую сторону? — послышался его приглушенный голос. — В ту, откуда будет падать свет. Нойс, ты тоже. — Ни черта не понял, о чем ты говоришь, — ответил спутник. — Шой, они... Черт возьми! «Мужики, сделайте что-нибудь!» Его голос сорвался. «Они нападают!» «Держи, Ролдон! Зажигай и кидай вниз!» Я бросил ему 5 фальшфейеров, включил фонарь на полную яркость и бросился влево по коридору, очень надеясь, что он приведет меня в подвал. Интуиция не обманула. Почти сразу я наткнулся на широкую лестницу с изящными перилами, густо покрытыми пылью. Я засеменил по ней, освещая путь, и тут же наткнулся на мелкого зверька, сидящего в углу и пристально глядящего на меня. Луч света заставил его нырнуть в темноту. — Шой! Ролдон! — услышал я почти истеричный вопль Нойса. Свернул с лестницы и оказался на нижнем этаже. Впереди творилось настоящее световое шоу. Фальшфейеры горели и дымились. Ролдон сверху водил лучом фонаря, отпугивая самых наглых зверьков. Нойс махал руками, отбиваясь от напирающих на него грызунов. Утмар выпрыгнул из клуба красно-оранжевого дыма, держа в руках серый цилиндр размером с походный термос. Притом держал его так, словно тот весил больше него самого. — Сюда, мужики, ко мне! — прокричал я, направив в их сторону луч света. Сквозь зеленый фильтр прибора ночного видения заметил, как внизу проскользнула тень. Опустил взгляд, и в тот же миг кайтун, оскалив мелкую пасть, запрыгнул мне на грудь, перескочил на шею, забрался на шлем и попытался укусить, но биопластик был ему не по зубам. Я резко мотнул головой, и зверек слетел, не удержавшись когтями за гладкую поверхность. Ударился о стену, приземлился на лапки и ускакал во тьму. Сорвал фитили сразу у 2 шашек, бросил перед собой. Красный свет озарил внизу сразу 3 зверьков. Кайтуны бросились в рассыпную. — Шой, помоги! — послышался голос Утмара. Он еле волочил ноги, неся на опущенных руках блестящий цилиндр. — Это ядерный материал, тяжелый, как моя жизнь. — Нойс, двигай сюда! Надо уходить! Прокричал я в сторону, где клубился жирный дым, и где должен был сейчас находиться Нойс. Сунул фонарь под мышку, передал оставшиеся 3 световые шашки Утмару и принял у него элемент питания. Мельком заглянул в нейроинтерфейс, где, впрочем, ничего интересного не обнаружилось. Вес у цилиндра действительно оказался приличным, 40 кг, если не больше. А еще я ощутил, как от него исходил жар. «Материал очень нестабилен», — пояснил напарник. «Неси аккуратно, ни в коем случае не урони». Я заковылял к лестнице. Где же чертов Нойс? Из-за красно-оранжевого дыма, которого от новых световых шашек прибавилось изрядно, вообще было ничего не разглядеть. Я снова окликнул спутника, но ответа не получил. Ладно, вернусь сюда позже, как только подниму эту штуковину и передам Ролдену. Мимо проскользнуло еще несколько теней. Утмар зажег шашку и бросил передо мной. «По-моему, мы тут сейчас пожар устроим», — сказал он, оглянувшись. Я стал подниматься по лестнице и снова увидел пару кайтунов на ступеньках метрах в двух от меня. Зверьки оскалили мелкие пасти, один стоял на задних лапках, другой встал на все четыре, готовясь атаковать. Элемент питания клонил меня к полу. Нести цилиндрический гладкий предмет было крайне неудобно. «Черт, Утмар, как ты его нес?» «У меня мускулы улучшены на один ранг, но даже это не особо помогло. Слишком уж неудобное строение у энергоблока», — ответил он, бросив еще один зажженный фальшфейер передо мной. Кайтуны, недовольно рыкнув, бросились в разные стороны. «Где Нойс? Почему он не вышел?» «Не знаю», — пожал плечами Утмар и бросил последнюю световую шашку на несколько ступенек вперед. Подошел ко мне и взялся за одну сторону цилиндра. Вдвоем тащить стало чуть легче. «Где Нойс?» — встретил нас вопросом Ролдан. Дым от световых шашек уже стелился по потолку и просачивался сквозь дыры и щели в стене дома. Я сказал спутнику, что звал его, но тот не откликнулся, на что Ролдан заявил, что пойдет его искать. «Возьми лучше вот это», — сказал я, тяжело опустив элемент питания на пол и выдохнув. «А за Нойсом я сам спущусь». «Я с тобой», — вызвался Утмар. «Нет, помоги лучше Ролдану вытащить энергоблок на улицу». Утмар замешкался, на лице отразилась растерянность. Он хотел было что-то сказать, но я уже отвернулся и начал спускаться по лестнице. «Нойс!» — окликнул я спутника. Направил луч фонаря на клубы дыма в середине комнаты. Те фальшфейеры, которые были зажжены первыми, уже погасли, однако сухие доски занялись огнем. Похоже, Утмар был прав. В подвале начинался пожар. Слева и справа от меня промелькнули мелкие тени. Яркий свет и дым хоть и пугали кайтунов, но инстинкт, заставляющий их охранять жилище, неумолимо требовал бросаться на вторженцев. «Нойс, мать твою, ты где?» Еще громче прокричал я. «Сейчас здесь все полыхнет, надо валить!» Ответа не последовало. Внезапно я ощутил острую боль в правой икре. Зверек с легкостью прокусил тонкую ткань комбинезона. Снова боль. На той же ноге, но чуть выше. Я мотнул ногой, но кайтун крепко вцепился лапками и не желал слетать. Еще один грызун-мутант заскочил мне на спину, перескочил на грудь, где я его и поймал каким-то чудом, удалось ухватить его за лапку. Зверек забился в руке, как в припадке. За пару мгновений искусал мне всю руку. Острая боль пронзила ладонь, но я его не сбросил, а наоборот перехватил поудобнее и стал со всей силы сжимать. Раздался писклявый рык, потом в теле животного глухо хрустнуло, и он обмяк. Бросил трупик под ноги. Энергоресурс плюс 105. Снова боль, опять в ноге, но теперь в области лодыжки. И снова новая вспышка на левом бедре. Я ударил по ляжке, но попал в свежий укус, отчего стало еще больнее. Еще один зверек прыгнул прямо на забрало шлема, закрыв обзор. Я увидел, как маленькие зубы заскребли по защитному стеклу. Резким движением я сбросил грызуна. Тут же ощутил боль в локте правой руки, потом в запястье. «Да они меня сейчас сожрут!» Луч света из моего фонаря хаотично забегал по стенам, полу и потолку. Попадая на зверьков, он заставлял их нырять во тьму, однако многие все же проявляли смелость и продолжали нападать на меня. Очередной кайтун вгрызся мне в обратную сторону колена. Я охнул, наступил на труп брошенного под ноги зверька, поскользнулся и повалился на задницу. Фонарь выскользнул из руки и откатился на несколько метров. Яркий луч света прочертил жирную полосу по задымленному потолку и уперся в дальнюю стену. Сразу несколько зверьков бросилось на меня, как стая волков на раненого зверя. Уколы боли вспыхивали в конечностях, на животе и груди. Какая-то мелкая тварь умудрилась даже добраться до шеи. От беспомощности и боли я закричал, замахал руками и задрыгал ногами. Вытащил из ножен меч и стал хаотично махать им, в надежде, если не убить, то хотя бы отогнать мелких грызунов. Энергоресурс плюс 105. В суете и мельтешении разобрать ничего не получалось, но, похоже, клинок все же зацепил мелкого гаденыша. Энергоресурс плюс 105. И еще одного. Но это радовало слабо, потому что укусов я получил гораздо больше. Очагов воспаления было столько, что сосчитать их не представлялось возможным. Внимание! Получено слабое заражение крови. Внимание! Получено множественное ранение. Возможно, кровопотеря. Краем глаза я заметил, что состояние здоровья стремительно ухудшалось. 72%, 71%, 69%, 67%. Теперь не до спасения Нойса. Выбраться бы самому. Рядом брякнулось что-то тяжелое. Раздался едва уловимый низкочастотный звук, начал набирать обороты, а потом я ощутил, как холодный страх сковал меня с ног и до головы. Это что, смерть подкралась ко мне? Кайтуны пискляво заскулили и бросились в рассыпную. Через миг в поле видимости не осталось ни одного зверька. Я с кряхтением поднялся на ноги. Единственное желание, которое сейчас вертелось в голове и которое вытеснило все прочие, это как можно скорее убраться отсюда. Звук стал смолкать, а потом и вовсе пропал. Из-за дымной пелены вышел Нойс. Он улыбался, а в руках сжимал небольшую связку каких-то круглых предметов, похожих на серебряные мандарины. Точно такой же мандарин лежал в паре метров от меня. Именно от него и исходил этот звук. Страх начал отступать. «Черт возьми, Нойс, что это было? И где был ты?» «Нашел тайник со звуковыми гранатами. Отпугивает кайтунов на раз. Хорошая штука. Но нужно поторопиться. Скоро они поймут, что опасность миновала, и снова вернутся». «Дай-ка мне пару штук». Нойс сорвал два серебристых шара с черной полосой посередине и передал мне. «Шумовая низкочастотная граната. Модель Крик-2Б. Тип звуковая граната. Урон слабый, звуковой. Дальность воздействия 20 метров. Состояние отличное. Описание. Низкочастотная звуковая граната при активации способна вызывать легкий панический страх не только у животных, но и у людей. Также может быть применена для отвлечения внимания противника. После активации в течение 20-30 секунд издает низкочастотный звук, после чего быстро затихает. Самозаряжающееся для полного заряда требуется 30 минут. Мы быстро поднялись на второй этаж и рванули к выходу. Ролден с Утмаром уже ждали нас там. Выбравшись на открытый воздух, я сорвал с головы шлем, достал обеззараживающий спрей и принялся обильно опрыскивать им многочисленные мелкие укусы. Кровь сочилась из ранок, словно вода из изрешеченного пулями баллона. Все тело горело огнем. «Я уж думал, не дождемся вас», — протянул Ролдан. Повернулся к Нойсу. «А ты где прятался все это время, молокосос?» Нойс присел рядом со мной, показал связку круглых гранат спутникам. «Вот это поможет нам практически без потерь обыскать все подвалы в этом чертовом радиоактивном городке». «Что это?» — прищурился Ролдан. «Взгляни лучше сам». Нойс передал спутнику одну гранату. «Как только вы закидали меня шашками и все кайтуны разбежались, я тоже хотел свалить из подвала, но случайно наткнулся взглядом на углубление в полу, глянул туда и нашел это сокровище. К тому времени в подвал снова спустился Шой. Кайтуны окружили его, вот я и решил опробовать находку. Как видите, удачно. Фальшфейеры, фонари, звуковые гранаты. Теперь у нас есть все, чтобы противостоять грызунам. А если встретится противник посерьезнее? Задал риторический вопрос Утмар. Ага, с этим обмундированием мы больше на дератизаторов похожи, чем на бравых бойцов арены, усмехнулся Ролдан. Скажите спасибо, что есть хоть это, произнес Нойс. И какой план? Поинтересовался Ролдан. Заходим в дом, если там темно, то кидаем шашку. Если видим кайтунов, звуковую гранату. Находим элемент питания, забираем и уходим. Ответил вместо Нойса я. Мне эта идея пришла в голову сразу, как я увидел и услышал, на что способны шумовые гранаты. Спутник открыл было рот, чтобы что-то добавить, но добавить было нечего. Поэтому он просто кивнул. Спрей начал действовать, и боль стала неохотно отступать. Не помешало бы еще вколоть антидот, но я решил пока что повременить с этим. Мало ли что нас ожидало впереди. Препараты следовало экономить. — А как будем тащить эту гребаную железку? — поинтересовался Ролдон, кивнув на стоящий у его ног элемент питания. — Как-как? По очереди! — развел руками Нойс. — Тогда ты первый. — Почему я? — Потому что молодой, и это была твоя идея, — усмехнулся Ролдон. Подождав еще 5 минут, мы принялись за дело. Следующее строение оказалось почти полностью разрушенным, подвала в нем не было, зато отыскалась запертая дверь в какую-то комнату. Предвкушая крупную добычу, мы разогнали рыскающих поблизости грызунов шумовыми гранатами, выбили дверь и ворвались внутрь. Но нас постигло разочарование. Кроме мелкого мусора на полу и облезлых стен в комнате ничего не оказалось. Зато снаружи дома, под завалом старых досок, я обнаружил кое-что полезное. «Ручная тележка. Модель. Садовод круглый год. 1956.23. Тип. Хозяйственно-бытовой инвентарь. Состояние. Изношенное. Описание. Очень старая одноколесная тележка, предназначенная для перевозки сыпучих и твердых материалов. Максимальная грузоподъемность 80 кг». Корпус у тележки проржавел в нескольких местах. Краска, если и была когда-то, облезла напрочь, а покрытие колеса сгнило подчистую. Я вытащил ее из-под обломков, прокатил с метр по неровному грунту и, убедившись, что ее еще вполне можно использовать, окликнул Нойса. Спутник прижимал энергоблок к груди, как родное дитя. Нести элемент питания ему было крайне неудобно и тяжело. «Мы подобные у себя на ферме тоже использовали», — сказал он, аккуратно укладывая блестящий цилиндр в продырявленный корпус тележки. «Только у наших магнитные движки были, а это старинная какая-то, с колесом даже еще». «Да тут все как из музея», — добавил Ролдон. «Я же говорю, стилистика конца 19-го и начала 20-го веков». Издалека до нас долетели чьи-то крики. Похоже, другие участники арены встретили кого-то посерьезнее, как выразился Утмар, или же начали делить добычу между собой. Двинулись дальше. В третьем строении уже побывали до нас. Раскрытые нараспашку двери, изредка встречающиеся трупики кайтунов, вскрытый сундук — все это намекало на то, что мы шли по чьему-то следу. «Здесь был энергоблок», — сообщил Утмар, указывая на кривую конструкцию в углу одной из комнат. В первом подвале был такой же держатель. — Вот же суки! — ругнулся Ролдон. — Мародеры долбаные, все забрали. — Как будто ты что-нибудь оставил бы после себя, — усмехнулся Нойс. — Все, мужики, с меня хватит, волоките сами эту рухлядь. — Давай я, — вызвался Утмар. Где-то далеко впереди грохнуло, словно разорвалась осколочная граната. «А там кто-то без нас веселится», — прокомментировал Нойс. «В гробу я видел такое веселье», — буркнул Ролдон. «Идемте дальше». Обогнув дом, вышли на широкую дорогу, которая, судя по всему, разрезала город пополам. Вдоль разбитого шоссе стояли старинные четырехколесные транспортеры с разбитыми стеклами и проржавевшими кузовами. — Опять раритет, — сказал Ролдон. — И откуда у локсов столько старья? — Это все декорации, не забывайте. Здесь нет ничего настоящего, — напомнил я. Подошли к высокому строению с изодранной и выцветшей вывеской, рядом с которой расположился объемный, чуть покосившийся толстый крест. — Похоже, это аптека или какое-то медучреждение, — предположил Нойс. — Такие кресты — общепринятое обозначение всего медицинского, что у Федерации, что у Империи, что у других держав. — И опять какая-то надпись, — сказал я, указав на едва заметную короткую вязь над дверью. — Снова латынь. Ролдон подошел ближе, прищурился, вглядываясь в непонятный для меня текст. — Ага. Ноли носере. Не навреди. Или как-то так переводится. — Не навреди, — повторил Нойс. — Кому не навредить? Что это вообще значит? Бред какой-то. Сначала что-то про волков, теперь это... Древние люди любили всякие цитаты. Ученые, философы, теологи. Все они мнили себя большими шишками. Может, локсы думали, что в те времена все разговаривали на латыни, предположил я. Вот и пишут на каждом углу. Да черт их разберет, что они там думали. Если это аптека или что-то подобное, то нужно обязательно ее обыскать. Я толкнул облезшую деревянную дверь, но она держалась крепко. Похоже, изнутри ее чем-то подперли. Приложил больше усилий, но результата это не принесло. — Дай-ка я попробую, — предложил Утмар. Подошел к двери и со всей дури ударил по ней ногой. Внутри глухо хрустнуло, старое дерево не выдержало и развалилось. Прежде чем войти внутрь, бросили в проем пару шумовых гранат. Когда звук прекратился, пересекли порог. Внутри было темно, как в пещере. Включили фонари на максимальную яркость и стали оглядывать пространство, скользя лучами по полу и стенам. Помещение оказалось просторным. Влево и вправо уходили ряды узких стеллажей, которые, впрочем, оказались пустыми. На стенах висели выцветшие бумажные плакаты. Всюду валялись пустые пластмассовые баночки, изодранные коробки, бутылочки и прочий бесполезный хлам. «Похоже, это действительно аптека», — сказал Нойс. Ролдон подобрал какой-то пузырек с выцветшей наклейкой, прищуренно оглядел его, хмыкнул и бросил под ноги. «Я поищу подвал. Может, там спрятан энергоблок», — сказал Утмар и уверенно зашагал вперед к невысокой стойке и вскоре скрылся за ней. Похоже, подвал нашелся. «Один мусор, ничего полезного», — констатировал Нойс. «По-моему, мы опять облажались, надо уходить». Ролдон пнул мелкую банку, и та ударилась в стенку, упала и покатилась. Напарник покачал головой и вздохнул. «Да, бесполезное дерьмо. Пойдемте». «Здесь даже кайтунов нет», — произнес Нойс. И тут мой взгляд наткнулся на какой-то белый сверток, лежащий в углу помещения. Направил туда луч фонаря, подошел ближе, пригляделся. Передо мной лежал мертвый зверек, замотанный во что-то белое, как младенец в пеленку. — Ошибаешься, Нойс. Кайтуны здесь есть, но только не в роли хозяев. Ролдон посветил в угол, встал рядом со мной, оглядел находку и спросил. — Это то, о чем я думаю? Я кивнул. — Только не говорите мне, что это паутина, — проговорил Нойс, встав за нашими спинами. — Утмар! — окликнул я третьего спутника. Ответом была тишина. — Не надо было его одного отпускать, — запоздало сообразил Нойс. Я окликнул еще громче. «Ненавижу пауков!» — сплюнул на пол Ролдон. «Может, свалим отсюда, пока не поздно?» «Хочешь оставить Утмара здесь?» — поинтересовался Нойс. Ролдон не ответил. «Я иду за ним», — сказал я, поправил шлем и разложил копье на полную. Что-то мне подсказывало, что в бою с огромным пауком оно будет наиболее эффективно. А то, что этот гипотетический паук будет огромным, я не сомневался. Нойс расчехлил арбалет и зарядил его. Ролдан обнажил ятаган и произнес. — Ну, пойдемте спасать, если еще не поздно. Я перебросил фонарь в левую руку, правой ладонью покрепче сжал копье и двинулся к стойке. Именно там я видел Утмара в последний раз. Видимо, за этой стойкой и скрывался вход в подвал, кладовку или какое-то другое помещение. Предчувствие меня не обмануло. Как только мы завернули за стойку, то сразу же наткнулись на приоткрытую дверь, за которой виднелись ступеньки, уводящие вниз. Я снова окликнул напарника и опять не получил ответа. — Ненавижу пауков! — зачем-то повторил Ролдан почти шепотом. Я чуть оттолкнул дверь, которая приоткрылась со зловещим скрипом, и начал медленно спускаться по ступенькам, попутно освещая перед собой каждый метр пространства. Снизу на нас дышала непроглядная тьма. И как Утмар решился спуститься туда без фальшфейеров и фонаря? На некоторых ступеньках я замечал обрывки паутины. Старые доски скрипели под ногами, грозясь обрушиться в любую минуту. Внизу луч фонаря выхватил еще несколько крупных белых свертков. Спустившись вниз, я пригляделся и окончательно убедился, что это были иссохшие трупики кайтунов. — Как же здесь мрачно! — протянул Нойс и шумно сглотнул. Ролдан рядом что-то неразборчиво пробубнил. Я решил, что пора включать на шлеме прибор ночного видения, и мир вокруг снова окрасился в зеленый цвет. Обзор чуть расширился, но смотреть на все через зеленый фильтр было неприятно. Я сосчитал мертвых зверьков на полу, всего их было 6. Все как один иссохшие с выпученными глазами и оскаленными мелкими пастями. Слева стояла стопка небольших и крупных коробок, на которых были надписи на языке, многие буквы которого были явно из лингвиса, но слова представляли собой полную билиберду. Внезапно рядом с грудой коробок сенсор движения уловил активность. Я направил в ту сторону луч фонаря и начал тщательно водить им по коробкам и полу, но ничего не заметил. У дальней стены на боку лежал стол, обильно покрытый паутиной. Левым краем он прикрывал нечто крупное и тоже замотанное в белую пеленку. Предвкушая самое худшее, я стал медленно подходить к жертве. Сжав до скрежета копье и собрав все мужество в кулак, я приблизился к находке. Волна страха прошла по всему телу, когда я узнал в ней закутанного в белую простынь Утмара. — Сучья наша жизнь, это ж он! — протянул Ролдан, уставившись на найденного напарника. — Черт, мужики, по-моему, он мертв, — предположил Нойс. Я присел, отключил прибор ночного видения, глядя через который сложно различать детали, и всмотрелся в бледное, как пасмурное небо, лицо Утмара. Ком подкатил к горлу, когда я увидел красное пятно на белой паутине чуть ниже груди. Сердце забилось чаще. Сверившись с нейроинтерфейсом, я убедился, что количество ударов возросло до 91 в минуту. Но Утмар не был мертв. Парализован? Да. Но не мертв. Его грудная клетка едва заметно вздымалась и опускалась. Да и нейроинтерфейс уверял, что объект передо мной жив, хоть и состояние его здоровья всего лишь удовлетворительное. Сенсор в шлеме снова уловил движение справа, и я направил в ту сторону луч фонаря. Из-за угла выглядывало крупное, хотя и не настолько крупное, как я ожидал, бледное тело паука. Размером он лишь в 2 раза превышал того же кайтуна. На луч фонаря насекомое никак не отреагировало. Я обратился к нейроинтерфейсу, но имплант с такого расстояния не смог идентифицировать существо. «Сука! Паук!» Сдавленным, полным неприкрытого отвращения голосом произнес Ролдон. «Готовьте гранаты!» — тихо сказал я, хотя и не был уверен, что низкочастотный звук окажет воздействие на членистоногое. «Я могу подстрелить его?» — проговорил Нойс, приложив приклад арбалета к плечу и прикрыв один глаз. — Да и не такой уж он большой, и с виду не особенно-то и опасный. — Мерзкая тварь! — протянул Ролдон. Достал шумовую гранату, и я отметил, как чуть заметно подрагивали его руки. Похоже, мой напарник страдал арахнофобией. — Надо валить отсюда, к чертовой матери! — Да ладно тебе, Ролдон, неужели паучка испугался? — усмехнулся Нойс. — Паучок, сука! — процедил сквозь зубы напарник. — Этих гадов истреблять надо, выжигать напалмом! Сенсор уловил движение наверху. Да, я сам заметил некоторое шевеление. Поднял голову и направил луч света, и меня... словно окатило холодной волной. По стене, с потолка, спускался огромный белый паук, раз в пять больше того, что сидел перед нами. Восемь волосатых лап с хитиновыми наростами быстро перебирали по стене. Черт! Только и вырвалось у меня. Ролдон открыл рот и снова закрыл. Нойс что-то невнятное буркнул и еще сильнее вдавил приклад арбалета в плечо. Гигантский паук тихо спустился на пол и встал рядом со своим мелким сородичем, о котором все как-то внезапно забыли. Я сосредоточился и попытался отправить пси-импульс в сторону насекомого. В ответ пришла очень смазанная картинка, основным сюжетом которой был непомерный голод и агрессия. «Отходим. Очень медленно. Шаг за шагом», — почти по слогам произнес я. С десяток черных блестящих глаз, в которых не читалось ничего, кроме опасности, неотрывно глядели на нас. Искривленные ротовые жвалла открывались и закрывались. Уродливая мохнатая морда твари едва заметно подрагивала, словно создание едва держалось, чтобы не наброситься на нас. — Ролдон, черт тебя дери, двигайся! — возмущенно произнес Нойс, но второй напарник стоял и не шевелился. — Ролдон! — негромко окликнул я его. — Давай, двигайся! Сейчас же! — Я... Сорвалось с его губ, но договорить он не смог. Страх превратил его в безмолвного истукана. «Врежь ему по морде», — сказал я Нойсу. «Он должен прийти в себя». Едва спутник шевельнулся, как паук, звонко зашипел и подался вперед. Я отступил на шаг и вытянул руку с копьем. Насекомое приблизилось, поэтому нейроинтерфейс смог извлечь информацию. Гоацихат взрослый, гипермодифицированный, мутировавший. Тип — насекомое D-класса. Планета-прародитель, неизвестно. Состояние здоровья — хорошее. Описание — недоступно. Необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. «Гранату, Нойс!» — крикнул я. Серебристый шарик упал рядом со мной. В ушах зазвенело, отчего звериный страх обострился еще больше. Теперь и мне захотелось бросить все к чертовой матери и бежать, куда глаза глядят. Низкочастотный звук никак не повлиял на мутанта. Существо продолжало приближаться. Ледяной страх в груди нарастал, подавляя уверенность и все больше ввергая в растерянность. Но мой улучшенный ум не позволил отдать бразды правления эмоциям. Я собрался с мыслями и послал Гоацихаду пси-импульс, зарядив его угрозой. Может, удастся хотя бы его отпугнуть? Жаль, нет времени достать осколок кристалла Эфа. С ним бы импульс оказался сильнее. Насекомое внезапно остановилось, затрясло мордой, звонко зашипело, а потом отринуло назад, как будто наткнулось на невидимую преграду. Неужели пси-импульс подействовал? В следующий миг мне в лицо прыснула струя белой липкой массы. Обзор затмило полностью, словно мне на голову накинули черный мешок, и снова раздалось угрожающее шипение. Сзади ругнулся Нойс. Просвистел болт, и опять тварь зашипела, притом совсем рядом. Я бросил фонарь под ноги и попытался сорвать с головы шлем. Но то ли где-то крепление заклинило, то ли я слишком торопился, поэтому шлем не желал поддаваться. Наугад сделал выпад копьем вперед, потом в бок, но оба раза наконечник пронзил лишь воздух. Нойс закричал. Опять просвистел болт и глухо вонзился в дерево стены. Послышалась брань Ролдена, который, видимо, все-таки пришел в себя. Снова раздался сдавленный крик второго напарника. Что-то коснулось ноги, я попятился, споткнулся обо что-то объемное и повалился на спину. Грудью ощутил, как по мне топчется 8 тонких ножек. Прямо перед лицом раздалось тихое шипение и заклацали мелкие жвала. Я, наконец, сорвал с головы шлем и первое, что увидел, сидящего на груди первого паука. Гаоцихат, детеныш, гипермодифицированный, мутировавший, тип, насекомое D-класса, планета-прародитель, неизвестно, состояние здоровья, хорошее. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний. Едва не закричав от переполнявшего меня чувства отвращения, я ударил по нему кулаком. Насекомое отлетело в сторону и ударилось о ребро стола. Пухлое пузо лопнуло, как переспевшая вишня, и начало быстро сдуваться. Под мохнатым тельцем и подергивающими лапками быстро растеклась светло-бурая лужа. Энергоресурс плюс 130. Сам того не ожидая, я убил паука. Крупный гуацихат пронзительно зашипел и встал на дыбы. Резко повернулся в мою сторону. Видимо, он как-то учуял, что я только что отправил в паучий рай его детеныша. Вскочил на ноги, снова споткнулся и начал быстро пятиться в темноту, держа оружие на изготовку. Хоть тьма давила со всех сторон, мне все же удалось боковым зрением нащупать то, обо что я все время спотыкался. Это был утмар. А еще повышенная внимательность помогла заметить два блестящих цилиндра и небольшую коробку в дальнем углу помещения. Гоацихат злобно зашипел и уверенно засеменил в мою сторону. Я сунул руку в карман, нащупал осколок Эфа, сжал его, что было сил, и мысленно заставил паука остановиться. Создание снова врезалось в невидимую стену, и я решил воспользоваться ситуацией. Подскочил, ударил копьем, метясь точно в морду. До остального я просто не мог дотянуться. Мутировавший паук оказался очень быстр и ловко отскочил от наконечника. Снова бросился на меня. Я снова сделал выпад и опять промахнулся. Рядом просвистел болт, глухо воткнулся в стену. Все-таки стрелковое холодное оружие — не лучший вариант для отстрела подвижных противников. Гаоцихат зашипел, заклацал жвалами и скрылся во тьме. — Ты его видишь, Нойс? — Нет, — негромко ответил напарник. — Ролден? — Да ни хрена я тут не вижу. Свет его фонаря рыскал по полу и стенам, но ничего не находил. Я присел на корточки и поднял свой фонарь. «Черт, где он?» — тревожно спросил Нойс. Я медленно повел лучом по потолку, но наткнулся лишь на обрывки паутины. «Надо валить из этого сраного подвала», — сказал Ролден. «Нет, мы не можем уйти. Здесь два энергоблока». «Сукины дети эти локсы!» — бросил Ролден. «Они специально все это придумали, как будто знали, что я ненавижу пауков!» Рядом раздалось тихое шипение. Я направил луч света на источник звука и наткнулся на Гуацихада. Липкая струя ударила мне в грудь. Я пошатнулся от внезапного удара и вильнул в сторону, пропустив вторую струю. Бросился к гигантскому арахниду, но насекомое вновь нырнуло во тьму. И через пару секунд оказалось за спиной Нойса. Белая струя ударила ему в лицо. Напарник сдавленно крикнул и выпустил болт. Снаряд с чавканьем вонзился в сочленение паучьей лапы. Существо гневно зашипело, поднялось на четыре лапы и запрыгнуло на Нойса. Ролдон закричал и бросился с ятаганом на паука, но крепкая хитиновая лапа ударила его в грудь. Спутник охнул и полетел в обратную сторону. Жвала вонзились в плечо Нойса, отчего тот дико закричал. Арбалет выпал из его рук, он начал колотить кулаком по мохнатой морде твари, повалился на спину. Мутант зашипел еще пронзительнее, и снова жвала вонзились вплоть напарника. Я вдруг вспомнил, как лопнуло брюхо детеныша Гаацихада от сравнительно несильного удара. Перехватил копье по-другому, размахнулся и со всей силы метнул его в арахнида. Посейдон один со свистом пронзил тьму и вонзился в бок мутировавшей твари, которая отпустила Нойса, встала на дыбы и пронзительно зашипела, широко раскрыв ужасную пасть. Я откинул фонарь, скинул с плеч рюкзак, вырвал из него фальшфейер и бросился к пауку, попутно выхватывая из ножен змеиный меч. Через миг я уже был рядом с чудовищем и заносил оружие для удара. Ловким движением лапы паук отбил первый удар, но я тут же нанес второй, третий, четвертый, и лишь только на пятый мне удалось прочертить короткую полоску на брюхе паука. Арахнид отпрыгнул назад, зловеще зашипел. Из пасти, похожей на вход в преисподнюю, хлынула белесая слюна. Похоже, железа, вырабатывающая паутину, дала осечку. — Стреляй в него, Нойс! — крикнул я. «Эта тварь прокусила мне плечо!» — надрывным голосом сообщил он. «Потом поплачешь! Стреляй!» Напарник натужно заревел, но все же поднял арбалет. Я бросился к пауку. Мельком я вспомнил про Ролдона и подумал, что сейчас какой-нибудь отвлекающий маневр с его стороны пришелся бы очень кстати, но напарника не было рядом. «Куда стрелять? Я ни черта не вижу!» «Туда стреляй!» Раздался голос Ролдена, и луч его фонаря выхватил паука в паре метров от меня. Гуацихад вновь попытался пустить в меня струю слюны, но железа опять его подвела. Из пасти лишь брызнуло несколько белых капель. Болт прорезал воздух и вонзился в один из многочисленных черных глаз твари. Арахнид заунывно зашипел, встал на дыбы. Древко копья в его боку качнулось, как маятник. Я сунул фальшфейер в зубы, перебросил меч из правой руки в левую, схватился за копье и силой надавил на него. Паук-мутант зашипел еще громче. Хитиновая лапа ударила меня в левое плечо, прорезав бордовую борозду по всей руке. Второй удар я отбил мечом, замычал от натуги и продвинул копье еще глубже, с хрустом разрывая плоть твари. Паук зашипел так, что перепонки в ушах словно наполнились песком, который какой-то идиот начал ожесточенно тереть. Я отпустил копье, отбил еще один удар лапы, выдернул зубами фитиль фальшфейера и сунул вспыхнувшую ярким красным пламенем шашку прямо в пасть пауку. Арахнид сдавленно зашипел, отскочил, заметался. Я перебросил меч в правую руку и кинулся на него, нанося удар за ударом. Дезориентированный, с дымящейся шашкой во рту, арахнид больше не сопротивлялся. Острый клинок отсек сначала одну лапу, потом вторую, а затем вскрыл брюхо, из которого хлынула темно-бурая жижа. Энергоресурс плюс 1350. Черт, это было непросто. Я сел прямо рядом с трупом, чтобы хоть немного перевести дух. Дотянулся до фонаря и посветил на левую руку. Выглядела она скверно, хотя боли я не ощущал. Наверное, сказывался шок. Ткань комбинезона разошлась и почернела от крови. Почти от верха плеча до самой кисти руку пропахала жирная борозда. Подтянул к себе рюкзак, достал препараты. Обильно опрыскал рану обеззараживающим спреем и намазал кровеостанавливающей пастой. Оглянулся на Нойса и осветил его. Напарник, морщась и кряхтя, тоже обрабатывал рану. На его плече виднелись глубокие, истекающие кровью следы от укусов. — Ну что, все? Эта тварь издохла? — подал голос Ролдон. Луч его фонаря заскользил по мертвому пауку. — Забери эти долбанные элементы питания, — сказал я и посветил в угол, где стояли два цилиндра и коробка. — Чертов паук! — простонал Нойс. Он, по-моему, до кости прокусил плечо, рука еле шевелится. «Вкали болеутоляющее», — посоветовал я и встал. Моя раненая рука шевелилась, хотя засыхающая паста и сковывала движение. Я подошел к Утмару, присел и осмотрел его. Ничего не изменилось. Лицо такое же бледное, только кровавое пятно на груди стало чуть больше. Я аккуратно разрезал сковывающий его белый кокон и осмотрел рану. Это был неглубокий рваный укус, который совершенно не выглядел опасным. — Что с ним? — спросил Ролдон, встав рядом и аккуратно поставив энергоблок на пол. — Похоже, паук парализовал его. Хотел, наверное, оставить на закуску. — Тогда он не жилец, — констатировал напарник. Придется оставить его тут и как можно скорее убраться подальше. «Сначала нужно кое-что попробовать», — сказал я, достал адреналиновый активатор, откупорил ингалятор и поднес к носу Утмара. Сначала ничего не изменилось, но как только он вдохнул вещество, его глаза резко раскрылись, все тело задрожало, как от сильного электрического удара. Утмар резко вскочил и стал ошарашенно осматриваться. Бледность вмиг стерлась с его лица, уступив место нормальному оттенку. — Что? Что случилось? — спросил он, с недоумением глядя на меня. Зрачки его расширились, дыхание стало быстрым и поверхностным. — Пока ты спокойно спал, завернутый в паутину, как в гребаную простыню, мы тут все чуть концы не отдали, — ответил Ролдон. — Вот скажи, какого черта ты поперся в этот подвал один? — Я увидел энергоблоки, сразу две штуки. Подумал, что это большая удача. — Тут кромешная тьма. У тебя улучшено зрение? — поинтересовался я. Утмар кивнул, посмотрел на труп паука, потом опять на меня. — Он парализовал меня, а ты нейтрализовал яд. Я промолчал, поднял шлем, очистил от засохшей паутины забрало и надел. Поднялся на ноги и произнес. — Ладно, забираем второй элемент и сваливаем. Перед уходом мы проверили коробку, но ожидания оправданы не были. Ни оружия, ни брони в ней не оказалось. Зато лежало несколько упаковок с разными лекарствами. Поровну разделили находку, из которой мне досталось две ампулы антирадина, три регенератора, ускоряющего в несколько раз восстановительные процессы организма, и три дозы болеутоляющего. В целом достаточно неплохо, ведь медикаменты никогда не бывают лишними. Совместными усилиями вытащили энергоблоки к выходу и погрузили в тележку. «Еще один найдем, и будет точно по одному на каждого», — заметил Нойс. «Но, боюсь, тележка не выдержит такого веса, и так уже скрипит и дребезжит». «Слушайте, мужики, давайте отдохнем и поговорим», — внезапно предложил Ролдон, почти все время молчавший до этого. «Пока будем молчать, другие участники найдут элементы питания», — произнес Нойс. и поморщился, потерев плечо. Хотя от привала я бы, конечно, не отказался. «Все равно без всего набора запустить двигатель не получится», — сказал Утмар. Выглядел он намного лучше. Зрачки снова приняли нормальный вид, лицо утратило мертвенную бледность, да и рану на груди он обработал. «Можем перекусить», — добавил я. «Сил на бой с мутировавшим пауком я потратил немало. Надо бы хоть немного восстановиться». Совместным решением было принято остановиться на 15-минутный привал. Я съел единственную галету и один энергетический батончик. И насколько же велико оказалось мое удивление, когда, заглянув в нейроинтерфейс, я заметил, как состояние здоровья с 71% поднялось до 82%. Да и ощущать я себя стал намного бодрее. В течение последующих часов нас ждала рутина. Более-менее серьезных противников мы больше не встретили. В основном встречались выводки кайтунов, которых мы легко распугивали шумовыми гранатами. Пару раз, правда, натыкались на гнезда крупных тараканов, самый мелкий из которых был размером с ладонь. Мутировавшие насекомые оказались совершенно неагрессивными и быстро разбегались, лишь завидев нас. В общей сложности мы вскрыли еще 6 домов, но ничего, кроме грызунов и насекомых, в них не нашли. Всю дорогу Ролдон и Утмар в основном молчали, говорил по большей части Нойс. «Нет, сука, я больше не могу так!» Внезапно воскликнул Ролдон и остановился. Он как раз толкал тележку с энергоблоками. «Не ной, старичок, сейчас твоя очередь катить элементы питания», — подбодрил его Нойс. «Я не об этом, я не могу больше молчать!» «Да, я давно заметил, что ты стал слишком молчаливым. Удивительно, да, Шой?» Я кивнул. Усталость давила на ноги и спину, да еще рука разболелась, и вести бессмысленные беседы совершенно не было желания. К тому же нас почему-то покинула удача, что тоже весьма удручало. «Нет, я не хочу, чтобы между нами остались нерешенные вопросы!» «Ты про что, Ролдон?» — спросил я. «Вы, наверное, заметили, что там в подвале с пауком я струхнул. Этому есть...» «Да мы уже поняли, что ты боишься пауков», — перебил его Нойс. «А еще не любишь засыпать в полной темноте и плюешь через плечо 3 раза, когда...» «Не смейся надо мной, салага!» — строго сказал Ролдон. И я не говорил. «Все поняли, что у тебя арахнофобия», — сказал я. «И думаю, что на этом можно закончить. Никто из нас не без изъяна». «Спасибо, Шой», — кивнул Ролдон. «А теперь идем дальше». Через некоторое время я ощутил, что мне стало не по себе, накатила слабость и стало немного мутить. А чуть позже нейроинтерфейс выдал сообщение. «Внимание! Получена средняя доза рентгеновского облучения!» И сразу последовало следующее. «Внимание! Получены необратимые повреждения организма!» «Черт, а вот это уже серьезно!» Я зашел в раздел интерфейса «Состояние организма» и опешил. Многие параметры опустились ниже допустимого значения, немного повысились давление и температура тела, а само состояние здоровья упало до 72%, хотя совсем недавно было на 10% выше. «По-моему, пора принять антирадин», — сказал я. «Да, и у меня тоже вылезло предупреждение», — подтвердил Нойс. «Похоже, где-то рядом находится источник радиации», — предположил Утмар. «Да вся эта локация — гребаный источник!» — воскликнул Ролдон и кашлянул в кулак. Я достал ампулу с мутной жидкостью, мельком прочитал описание, из которого было ясно, что препарат выводит радиоактивные элементы из организма и ненадолго дает защиту от нового облучения. Откупорил иголку и вонзил себе в руку. Автоматический дозатор медленно выдавил жидкость мне в вену. Моему примеру последовали и остальные. Издалека донеслись крики и утробный рев. Мы со спутниками переглянулись, но никто ничего не сказал. «На самом деле все это чушь», — произнес спустя пару минут Утмар. «Ты о чем?» — не понял Нойс. «Все эти грызуны со сверхскоростью, гигантские пауки и ревущие монстры. Радиация хоть и ускоряет мутации в организме, но редко когда доводит до более-менее приемлемого результата. В 99 случаях из 100 она просто убивает или калечит». «Да, и столько почти целых построек после взрыва ядерной бомбы остаться никак не может», — добавил Ролдон. «Локсы перемудрили с правдоподобностью». «Ну, почему же не может?» — не согласился с ним Нойс. «Никто же не говорит, что взрыв произошел где-то рядом. Возможно, он был в паре сотен километров отсюда, а радиацию ветром принесло. Такое ведь могло случиться, Утмар?» Спутник поморщился и покрутил ладонью, как бы говоря, и да, и нет. «Не забывайте, что все вокруг не более чем шоу. Правдоподобный постъядерный мир никому не понравится», — вставил я. Снова раздался полный страдания и страха крик, а потом ожесточенный рев. «Может, проверим, что там?» — предложил Нойс, хотя по глазам было видно, что он не особенно этого хочет. «А почему нет?» — пожал плечами я. «Может, кого-нибудь спасем?» «Не помню, чтобы мы в гребаные спасатели записывались», — вставил Ролдон. «Да и рев какой-то слишком уж неприятный. Не хотел бы я столкнуться с его обладателем». «Не забывай, чем сильнее противники, тем больше награды за их убийство», — сказал Утмар, которого, судя по всему, идея сразиться с новой тварью воодушевила. «А ты чего такой резвый стал? Совсем недавно одной ногой в могиле стоял. Снова захотелось?» «Теперь я буду осторожнее». «Стойте, мужики!» — одернул Нойс. — «Слышите?» Мы остановились, замерли, как истуканы. Снова раздавался тот утробный рев, но теперь он шел как будто бы из-под земли под нами. Я сосредоточился, сжал камень Эфа в ладони и закрыл глаза. Картинка, возникшая передо мной, как и прежде, была смазанной, но недалеко от нас я увидел нечто темное и огромное. Это были не кайтуны и не мутировавшие насекомые, а нечто очень крупное и агрессивное. А еще неподалеку я заметил угасающее человеческое излучение. «Оно рядом», — оповестил я спутников. «Что за оно?» — поинтересовался Ролдон. «Не знаю, что-то крупное. Интуиция подсказывает, что лучше с ним нам не связываться». «Тогда давайте свалим к чертовой матери», — предложил Нойс. Мы двинулись дальше и вскоре вышли к невысокому полуразвалившемуся помещению. Прямо у входа на животе лежал человек. Я узнал его. Имени не помнил, но он был одним из здоровяков тяжелой пехоты. Лайсон и Гигион тоже состояли в его роте. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролдон и схватился за рукоять ятагана. — Мужики! — прохрипел раненый. — Мужики! Мы медленно подошли. Картина, которую мы увидели, оказавшись вблизи, заставила содрогнуться. Обе ноги заключенного были оторваны по колено. Везде разбрызгана кровь. Из спины у него торчал огромный клык, глядя на который, сложно было вообразить, что за тварь могла его оставить. «Тише, тише», — произнес я, присев на корточки рядом и подняв забрало шлема. «Нет, все кончено», — прохрипел он вновь. «Не ходите туда, там сам дьявол, не надо». Он покачал головой, поморщился от боли. По широкому бледному лицу была размазана грязь и кровь. Раненый сплюнул густую красную слюну и натянуто улыбнулся. — Но я ранил его немного. — Давай вколю тебе обезболивающее, — предложил я. скинул рюкзак и полез за препаратом. «Нет, не стоит. Лекарства нужны живым, а не мертвым». Он снова поморщился и приподнялся на руках. Прямо под грудью у него лежало два блестящих цилиндра. «Вот, забирайте. Не зря же я спускался за ними в сам ад». «Черт возьми! Друг, давай я все же тебе вколю». «Нет!» — оборвал он. «У меня два ранга увеличенного болевого порога, иначе давно бы и сдох. У меня еще дырка в животе, да и радиации неплохо так поджарила». «Мне жаль», — вздохнул я. Смотреть на него было действительно больно. «Не стоит. Лучше добейте меня. Так вы окажете неоценимую услугу». Я оглянулся на спутников. У всех троих на лицах застыло каменное выражение. «Мужики, прошу вас. Это улучшение сыграло со мной злую шутку. Давно бы помер, если б не оно. С детства боялся боли. Думал, так будет лучше». Он закряхтел, пытаясь отодвинуть элементы питания от себя. Я помог ему вытащить один. Ролден забрал второй. «Мужики, только не оставляйте меня живым. Эта тварь может вернуться. Да и подыхать медленно и мучительно неохота. Пожалуйста». Я поглядел на Ролдена, надеясь, что он хоть как-то отреагирует, но тот понурил голову. Убить Кайтуна — одно дело, а вот лишить жизни человека, который пусть и не был тебе приятелем, но нес ту же ношу, что и ты, совершенно другое. Утмар с Нойсом потащили энергоблоки к тележке, не обращая на меня внимания. «Черт, черт, черт, черт! Гребаные локсы!» «Утмар!» — окликнул я спутника. «Дай сюда нож!» Напарник быстро поставил элемент питания на землю, засуетился, выхватил из-за пояса нож и чуть ли не подбежал ко мне. «Воины сраные!» — бросил я, принимая оружие. Ролден опустил голову. Нойс что-то забубнил под нос. Утмар тоже отвернулся. Я подошел к раненому, встал перед ним на колени. «Как тебя зовут?» — спросил я его. — Эник Моррисон, 24-й дивизион, тяжелая пехота. Я верно служил своему государству. — Я знаю, друг, — сдавленно произнес я, рот словно наполнился сухим песком, поднес клинок к его горлу. — Только сделай это быстро. — Не тяни, — произнес он сквозь сжатые зубы. — Спасибо за службу, солдат, и за энергоблоки, — сказал я и резко полоснул ножом по горлу. Отвел взгляд, услышал, как Эникс выдохнул, захлебываясь кровью, а потом его голова тихо опустилась на землю. «Энергоресурс плюс 1220!» Поднялся и кинул нож под ноги Утмару. Бросил через плечо. «Пошли!» Последующие четверть часа никто не проронил ни слова. Ролден толкал тяжелую тележку с элементами питания, которая скрипела и гремела, грозясь вот-вот развалиться. Утмар периодически помогал ему. Нойс плелся рядом с ними. Обогнув несколько развалин, вышли на ровную круглую площадку, где уже слонялись туда-сюда человек 15. По периметру площадки на одинаковом расстоянии друг от друга были расположены круглые отверстия, две трети из которых были заполнены элементами питания. «Похоже, это тот самый двигатель», — произнес Нойс, приблизившись ко мне. «Не очень-то похоже на ядерную установку», — проронил Утмар. «Да нет здесь никакого двигателя», — сказал я. «Все это для шоу. Долбанная имитация». Мы подошли к площадке, что при более детальном рассмотрении оказалась платформой, которая и доставляла нас на уровни. Просто теперь для ее запуска требовались эти самые 32 элемента питания. Мы вставили свои 5 энергоблоков в пустые отверстия и принялись дожидаться остальных участников. Впрочем, много времени не понадобилось. Через полчаса из пустоши вышел Гигион в сопровождении еще 2 заключенных. Здоровяк нес на плечах сразу 2 элемента питания, когда, как его спутники, вдвоем волокли на самодельных носилках всего 1. «Цель — ядерная сила, достигнута. Энергоресурс плюс 5000. 5/32. Внимание! Энергоемкость заполнена. Требуется преобразование». «Надо же! Система не разделила нашу награду на 4, а каждому начислила по равному количеству энергоресурса. Видимо, у каждой цели свои условия». Впрочем, мне уже было наплевать на все. Настроение упало до 0, а усталость и подступающая боль от глубокого пореза на руке и от многочисленных ранок от укусов кайтунов волновали куда больше. Пришлось даже вколоть болеутоляющие и антидот, потому что нейроинтерфейс вновь предупредил об усиливающемся заражении крови. Когда все 32 элемента питания оказались на своих местах, платформа вздрогнула и покатила нас в жилой блок.